Глава 14. В темных окнах отражались наши одинокие фигуры за столиком. Кроме нас, в буфете сидел только парень, автоматически поглощавший пирожные безе под крепкий чай. Как по секрету нашептала нам буфетчица, то был юный отец, супруга которого в данный момент в муках рожала наследника. Мы неторопливо пили кофе из объемных чашек. Герман практически успокоился и с тоской смотрел куда-то в сторону, думая о чем-то своем, далеком, печальном и вечном. Я положила свою руку поверх его. «Герман, давайте вы спокойно расскажете мне, как все было. Итак, во сколько вы пришли домой с работы?» Он автоматически бросил взгляд на свои наручные часы. «Пришел, как обычно, около 8. Вы не представляете, какую сенсацию произвел ваш визит. Меня у порога встречала Светлана, так, как только она умеет. Руки в бока, подбородок задран. Тут же начала допрашивать, не думаю ли я, что это она решила избавиться от своей невестки. Кричала, махала руками. Короче, сплошной ужас. Почти тут же к ней присоединилась Инна. Понятия не имею, откуда появилась, но появилась и тоже добавила пару слов. Герман бросил на меня короткий взгляд. Так что без труда стало ясно. Говорила Инна конкретно про меня, и можно себе представить, что именно и в каком духе. С этим ясно. Что было дальше? Он вздохнул и потер лоб. Дальше я просто молча развернулся и направился к лестнице, чтобы подняться сразу в спальню. Слава богу, сестрички за мной не побежали. Больше мне до самой комнаты никто не встретился. А Ольга? Ольга была в спальне. Когда я вошел, она лежала поперек кровати и, кусая ногти, читала очередной том своей Златогорской. Тут же начала пересказывать мне прочитанное, но если вы вот сейчас спросите меня, что конкретно, я отвечу: «Убейте меня, ничего не помню». Я ведь толком и не слушал, пропускал все мимо ушей. У меня в голове все еще звучали вопли сестер, поэтому я, быть может, чересчур раздраженно спросил Ольгу, что тут происходило во время вашего визита. Она поморгала и ответила: «Ничего интересного. По крайней мере, ей было неинтересно разговаривать с нашими родными, и со мной она толком не беседовала. Мне кажется, она так и не поняла, что является...» Ну и так далее. Вы, наверное, сами представляете, что она сказала о вашей миссии и всем прочем. «Вполне. Что было дальше?» Он задумчиво, словно заново переживал моменты прошедшего вечера, пожал плечами. «Да ничего особенного. Все как обычно. Я еще немного поработал в своем кабинете, затем принял душ. Когда я ложился, Ольга уже спала. Но нет. Да, вы правы. Только сейчас я вспомнил, что мне показалось немного странным ее дыхание. Обычно Ольга спит как ребенок. Раздается такое мирное сопение». А тут дыхание было словно немного затруднено, с легким хрипом. Я еще подумал, неужели она начала курить? Да, дыхание было как у курильщика. Я лег и сам не заметил, как уснул. Он вновь глубоко вздохнул, как перед прыжком с крыши. Мне показалось, что, едва положив голову на подушку, я тут же проснулся от какого-то странного звука. Я сам вначале ничего не понял. Какой-то жуткий звук. Я повернулся. Ольга лежала на спине, судорожно прижав обе руки к горлу. Ее глаза были нереально широко распахнуты и словно бы уже мертвые. Каюсь. Первое мгновение я не мог двинуться, словно окаменел. Наконец усилием воли поднялся и кинулся к телефону. Я бесконечно долго искал телефонную книгу и номер клиники. Наконец сделал вызов, оделся и сидел перед Ольгой. Держал ее руки и плакал. Она умирала у меня на глазах, а я понятия не имел, что можно сделать. Что может быть глупее? Еще один вздох-всхлип. Приехала скорая, погрузили Ольгу, а я отправился следом на своей машине. Минут 20-30 назад мне сказали, что опасность миновала. Вот и все. Я рассматривала его бледное, изможденное лицо. «Постойте, по вашему рассказу выходит, что никто в доме, кроме вас, даже не в курсе, что Ольга в больнице?» Он устало покачал головой. «Понятия не имею. Я забыл обо всем мире. Думал только об Ольге. Вдруг вспомнил нашу первую встречу. как она сидела на корточках в переулке рядом с парком и кормила бездомного щенка. При этом у нее было такое светлое лицо, оно просто лучилось добротой и любовью. Это все прекрасно, но все-таки постарайтесь вспомнить, когда подъехала скорая, вы должны были спуститься вниз, чтобы открыть дверь, проводить врача в спальню, затем сопровождать носилки на выход. Вы точно никого не встретили за все это время? Подумайте хорошо. Он было нахмурился, пытаясь что-то вспомнить, но тут же махнул рукой в сильнейшем раздражении. «Убейте, ничего не помню. У меня словно были выключены все камеры, кроме одной, направленной на Ольгу». «Все понятно». Я еще не успела договорить, как с легким писком распахнулась дверь, и перед нами оказались два человека – врач в белом халате и полицейский, молодой парень-казах, при виде Германа лишь сдержанно усмехнувшийся. «Извиняюсь», – произнес врач с любезным полупоклоном. «Разумеется, вы в курсе, что в подобных случаях мы обязаны поставить в известность о попытке отравления полицию. Явился следователь и после ознакомления с нашими данными решил встретиться с вами. Прошу любить и жаловать, капитан. А нас представлять друг другу не надо», – прервал его полицейский, улыбаясь в сторону вновь нахмурившегося Германа. «Мы уже встречались и знакомились по точно такому же поводу. Можете смело нас здесь оставить». Врач ушел, а мы втроем переглянулись.